Глава 31. Похищение. Примечание. Описание картины «Фантастическое видение» или «Утес, обстреливаемый из орудий» или «Асмодей». Конец примечания. «Я? Меня? Да ведь я же и на себя не похож, а ты меня, чувствую, умыкаешь на воздушной ладье, на крыльях бриза. Чувствую, как халат мой превращается в терзаемый порывами ветра плащ. Мы связаны друг с другом. Ты держишь меня за локоть с такой силой, что не равен час оторвешь руку. И скользим над широко простирающимся полем битвы. Да, теперь я все припоминаю. Воздух, голод, огонь, война. Ничего-то я не забыл, ничто не обошло меня. И даже если я чего-то не видел своими глазами, то видел другими, скрытыми где-то глубоко внутри нас, ведь, может, кто-то и старается их закрыть или выковать. Вот ноги, о них ударилась дверь, когда я выходил на рассвете, не помню уже зачем. Последовал стук, словно дерево ударило по дереву, потому что ноги были тонкие, как палки, как ходули, как костыли. Тогда на улицах было множество таких вот ног и рук, пальцы на ладонях, как хворостинки, лица, как сливовые косточки, туго обтянутые кожей, и тело над такими ногами, исхудавшее, замотанное в тряпье, с поникшей головой, но все еще с открытыми глазами. Я остановился, как вкопанный, и попробовал взглянуть так, как глядел он на то, на что глядел он. Я увидел кусок хлеба, зажатый в руке кусок хлеба, протянутый кем-то сердобольным. Может, даже наша кухарка, которая не могла поднести его ко рту. И теперь к тому зажатому в руке куску подползает тощий ребенок, как собака с перебитым хребтом и с жадными глазами тянется к хлебу, вырывает его будто внезапно на мгновенье, обрел силы, пожирает его и застывает. Теперь будет переваривать. Ходить он не умеет, да и нельзя идти дальше. Все это я видел. Видел полыхающие города и женщину, ноги в раскорячку, привязана к двум пенькам. Лежала она, как разделанная свиноматка, а их было пятеро, десятеро, может, и дюжина. А последний располосовал ее палашом от груди до самого паха. Я видел, что с человеческим телом делает металл, что делают с телом снаряд, и острый штык, и заточенный нож, и крестьянские вилы, и чугунный наконечник изгороди, на который насаживают связанного пленного. Но я закрыл обе пары глаз. Я предпочел не смотреть, чтобы не отравлять себя такими картинами. Но я заблуждался, тут нельзя не отравиться. А теперь я вновь это вижу, вижу все, как на ладони. Чужую армию, опустошающую страну, людей, несущих кошелки, полные отрезанных французских ушей с сережками и отрубленных, унизанных перстнями французских пальцев. Вижу их распятыми на дверях сарая и повешенными на деревьях, ветки которых обломились под тяжестью. Вижу лошадей, чье тело в столкновении с металлом имеет столь же ничтожные шансы выжить, что и человеческое. Вижу нацеленные на людей жерла, жирные от смазки густой чернью, костную чернью. На все это открыла глаза мне ты, подняв на воздушном витриле. «Я тебя не знаю, не узнаю». Лицо закрыто теплым пурпурным плащом, в который ты закутана от колен до кончика носа. Здесь на высоте никакое дерево, никакая стена не защитит нас от ледяного ветра, что дует над неприязненной землей, неся по воздуху листья, клочья одежды, дым и воздушных путешественников. Я вижу твои волосы и глаза и лоб, но у тебя же на нем не написано, кто ты. Не написано твоего имени. А ведь ты можешь быть и демоном, и богиней. Можешь быть аллегорией, что вселилась в живое, теплое тело, завернутое в пурпурное сукно. Во всяком случае, ты — существо необычное. А иначе откуда бы ты могла летать? Это не полет деревенской ведьмы, что своими дряблыми, натертыми жиром висельников ногами стискивает кочергу или метлу. О нет, это совсем другой полет. Я, меня. Почему именно меня надо было забрать на эту спасенную от войны возвышенность, на эту призрачную гору с городом, который отобьет атаку любой армии? городом со своим собором, со своими башнями, закромами, полными зерна, сушеного мяса и фруктов. Именно меня поднять вверх над свистящими пулями и поставить там, чтобы я под конец своей жизни сделал что-то полезное. А если и не полезное, то прекрасное. Асмодей ли ты, превратившаяся в женщину? Минерва, богиня искусства? Так похищай же меня, похищай. Ты так чудесно меня похищаешь».